В одной из лобовых атак самолет «Моресио» получил пробоину в левой верхней части мотора. Гвардии старший лейтенант искусно сманеврировал, вышел из боя и произвел посадку на своем аэродроме. Удар бомбардировщиков противника по наступающим войскам 11-й гвардейской армии не состоялся. Враг, потеряв два самолета, убрался с поля боя. Для советских летчиков это была первая победа дня. К сожалению, в этот день 63-й полк потерял своего командира, героя Советского Союза, гвардии майора Федотова. Именно он, чуть больше полугода назад, будучи штурманом полка, привел из Иваново новую эскадрилью, в составе которой прилетел Моресьев. Смерть получилась какой-то нелепой. Во время воздушного боя Федотов подбил немецкий самолет, но при маневре для второй атаки его Л-5 неожиданно перешел в крутое пикирование и почти отвесно врезался в землю. В полку тяжело переживали гибель своего командира, поскольку он принадлежал к числу таких начальников, которых подчиненные не только уважают, но и любят. Выпускник Оренбургского училища летчиков Федотов с первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте, уничтожил 22 самолета противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза, двух орденов Ленина, Красного Знамени и других наград. В полку он для всех служил примером. Требовательный и одновременно тактичный, Федотов никогда не допускал в разговоре с подчиненными грубость. Летчиков, особенно молодых, он учил, а не поучал. Федотов очень уважительно относился к Моресьеву и как к летчику, и как к человеку. Не случайно он был у него помощником по летно-стрелковой службе. Подтверждением этому служит написанная им боевая характеристика на гвардии старшего лейтенанта Моресьева. Вот некоторые выдержки из нее. Летал и летает на самолетах У-2, УТ-2, УТ-4, И-16, Як-1 и Ла-5. Имеет общий налет 765 часов, 4610 посадок. Из них на самолете Ла-5 89 часов, 72 посадки. На фронтах Великой Отечественной войны находится с августа 1941 года. За это время произвел 86 боевых вылетов и в воздушных боях лично уничтожил 6 самолетов противника, беспредельно преданной партии Ленина, Сталина и своей социалистической родине. Не имея обеих ног, гвардии старший лейтенант Моресьев не покидает летной работы, а всеми силами и средствами стремится к допущению к ней. Получив разрешение, он осваивает скоростной истребитель Ла-5, на котором с успехом в настоящее время бьет фашистских захватчиков в воздухе. В воздушных боях добивается отличных успехов. Имея богатый боевой опыт, он учит летный состав мастерству воздушного боя рассказом, а в воздушном бою – показом и личным примером. Среди личного состава полка пользуется исключительно большим авторитетом и уважением. Дисциплинирован, требователен, инициативен, морально и идеологически устойчив, военную тайну хранить умеет. Сам же Моресьев так сказал о своем командире. Это был необыкновенно храбрый летчик и мудрый командир. Андрей Андреевич всегда оставался человеком большой души и редкой доброты. После гибели Федотова командиром полка был назначен герой Советского Союза, гвардии майор Александр Михайлович Числов, с которым Моресьев впервые поднялся в небо на Курской дуге. Под началом нового командира летчики продолжили вести активные боевые действия, мстя фашистам за своего погибшего командира. В течение двух дней, 16-17 декабря, с окруженной группировкой противника было покончено. Городок был освобожден от врага. Немцы потеряли больше 20 тысяч человек. Было захвачено много пленных и трофеев. На втором этапе операции, которая продолжалась почти до 31 декабря, советские войска вышли на ближние подступы к Витебску. В этом был и весомый вклад летчиков 63-го полка, в том числе и Моресьева. Начало 1944 года полк также провел в напряженных воздушных боях. Немцы, надеясь восстановить утраченное положение, предприняли несколько попыток атаковать позиции советских частей. Вражеская авиация активно поддерживала свои войска, пытавшиеся перейти в наступление, поэтому в небе царил высокий накал. В отдельные январские дни напряжение достигало такого уровня, что в воздухе одновременно находились несколько десятков наших истребителей. Полк буквально висел в небе, одна группа меняла другую. Здесь, на подступах к Витебску, нашла широкое применение имевшаяся в авиакорпусе радиолокационная станция «Редут». Она стала четко выдавать данные о полетах авиации противника. Так, 8 января в середине дня была вызвана и наведена на бомбардировщики Люфтваффе группа под командованием гвардии майора Числова. В ее составе находился и Моресьев. В районе городка наши летчики встретили сразу 18 Ю-87, которых прикрывали истребители Фоке-Вульф-190. Завязался тяжелый бой. Действуя смело и решительно, наши летчики сбили 7 самолетов противника, не потеряв ни одного своего. Командир 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии полковник Ухов тут же по радио объявил благодарность летчикам за их успешные действия. В начале февраля, завершив подготовку, войска 1-го Прибалтийского фронта перешли в решительное наступление на Витебском направлении. Противник создал на этом участке глубоко эшелонированную оборону и всячески пытался остановить продвижение советских войск. С этой целью немцы подтянули значительную часть своих резервов и авиации. Воздушные бои, в которых принимал участие и Моресьев, носили ожесточенный характер. Самолеты 3-й воздушной армии непрерывными бомбардировочными и штурмовыми ударами по противнику на поле боя содействовали 11-й гвардейской и 4-й ударной армиям в преодолении упорного сопротивления противника, и оно вскоре было сломлено. В те дни в жизни Моресьева произошло сразу несколько важных событий. Одно случилось накануне 26-й годовщины создания Красной Армии. Приказом командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта генерала армии Баграмяна гвардии старшему лейтенанту Моресьеву было присвоено воинское звание гвардии капитана. Для человека служивого повышение звания является знаковым событием, и, конечно, Моресьев был очень рад этому. Принимая от командира полка гвардии майора Числова капитанские погоны, он заверил, что будет и впредь достойно служить Родине, не жалея себя, беспощадно громить фашистов. Не нарушил Моресьев и давнюю офицерскую традицию. В кругу боевых товарищей отметил получение 4-й звездочки. Как водится, летчики выпили за новоиспеченного гвардии капитана, за победу, а 3-ю чарку подняли за погибших товарищей. Тогда же Моресьев получил из рук начальника политотдела дивизии и партийный билет. Кандидатом в члены ВКПБ его приняли, как уже говорилось выше, еще в сентябре 1941 года. С тех пор, два с лишним года, он мытарствовал в этом качестве. Хотя, в соответствии с постановлением ЦК партии от 19 декабря 1941 года о приеме в члены ВКПБ кандидатов, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, Моресьева должны были принять в члены ВКПБ после трехмесячного кандидатского стажа, при том, что стандартный срок составлял один год. Однако за все это время положенный стаж ему так и не удалось набрать, поскольку что в 580-м истребительном авиационном полку, что в 14-м запасном авиационном полку он находился менее трех месяцев. И только в 63-м полку Моресьев накопил необходимый стаж, при этом вновь отличился в боях с немецкими захватчиками. При приеме в партию вопросов у коммунистов полка к нему практически не было. Биографию его они хорошо знали. А как воюют? Звезда героя на груди служила тому ответом. Проголосовали поэтому за Моресьева единогласно, о чем и записали в протоколе собрания. В годы Великой Отечественной войны у коммунистов не было никаких привилегий, кроме одной – первым идти в бой и последним выходить из него. «Коммунисты вперед!» – этот лозунг звучал в атакующей цепи пехоты и в эфире воздушного боя, в шлемофонах танкистов и в отсеках подводной лодки. Красная книжица партийного билета, которую Моресьев получил и потом постоянно носил в левом кармане гимнастерки рядом с сердцем, всегда ему напоминало о том, что он обязан личным примером, мужеством и отвагой поднимать боевой дух товарищей по оружию, вести их на подвиг, вселять уверенность в победе. Уместно сказать, что Моресьев с честью оправдывал звание коммуниста. До конца своих дней он очень гордился тем, что вступил в партию в тяжелом и тревожном для страны 1941 году. Почти одновременно с получением капитанских погон и партбилета Моресьев получил новое назначение. Он стал штурманом полка. Должность эта в авиации очень ответственная. Когда у летчиков-фронтовиков спрашивали, что было необходимо для успешного выполнения боевой задачи, они, не задумываясь, отвечали. Прежде всего, для этого нужен хороший штурман. Без него в небе делать нечего. И в этом не было никакого преувеличения. Опытный штурман способен проложить точный курс до цели, даже если в ходе боя навигационные приборы выйдут из строя. Только штурман может проторить курс, учитывая данные об облачности, скорости, направлении ветра, сносе машины, направлении воздушных потоков. Но круг обязанностей у Моресьева, как штурмана полка, был намного шире. На нем лежала ответственность за штурманское обеспечение вылетов, проведение инструкторско-методических занятий с командирами и штурманами эскадрилий и звеньев. Он осуществлял контроль за полетами, готовил данные для их разбора, для командира полка и так далее. При этом никто не отменял вылеты на боевые задания. Однако штурманом Моресьев пробыл недолго. 25 марта 1944 года первый гвардейский истребительный авиакорпус был выведен из оперативного подчинения 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта и к 5 апреля перебазировался в тыл для доукомплектования личным составом и получения новой материальной части. 3-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию, в составе которой находился 63-й гвардейский полк, отвели на тыловой аэродром близ города Анриаполь, что недалеко от Великих Луг. Полки получили новые машины и пополнение молодых летчиков. Произошли и кадровые перемены. Гвардии майора Чеслова, друга Моресева, перевели командиром в соседний 32-й полк. Новым командиром полка был назначен герой Советского Союза, гвардии подполковник Горбатюк, опытный летчик, впоследствии дослужившийся до заместителя главнокомандующего ВВС и генерал-полковник авиации. Перестановки произошли и в других полках. Через некоторое время сменился и командир дивизии. В соответствии с приказом командующего ВВС гвардии генерал-майор авиации Ухов передал командование соединением сыну Верховного, полковнику Василию Сталину, и убыл во вторую воздушную армию, где вскоре принял 10-ю гвардейскую истребительную авиационную Сталинградскую дивизию. К слову сказать, в 1943 году, в течение нескольких месяцев, командиром 32-го гвардейского истребительного авиационного полка, входившего в дивизию Ухова, был как раз полковник Сталин. Теперь он возглавил всю дивизию. Другого назначения сын Сталина и не мог получить. Дивизия являлась одной из лучших в ВВС. Название «гвардейское краснознаменное» говорило само за себя. Кроме того, за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими оккупантами и участие в освобождении Брянска дивизия получила наименование «Брянская». В полках соединения, большинство из которых являлись гвардейскими, воевали настоящие асы со звездами героев. Василий Сталин неплохо знал дивизию, а также многих летчиков. Знали и его в соединении, причем как с хорошей стороны, так и с плохой. По отзывам однополчан, Василий Сталин был смелым летчиком, имел на счету сбитые немецкие самолеты, хотя его первой задачей, как командира полка, было не сбивать самолеты противника, а не терять управление воздушным боем. Тем не менее, он вместе со всеми вылетал на боевые задания, за что его и уважали в полку. Однако нередко Василий совершал поступки, которые его не красили, как командира офицера. Уже знакомый читателю генерал-майор авиации Ухов после войны вспоминал, что на командование авиационной дивизии и на заботу о том, чтобы ничего не случилось с Василием Сталиным, приходилось тратить одинаковое количество сил, энергии и времени. В апреле 1943 года по вине Василия Сталина произошло ЧП, из-за чего он был снят с должности командира полка с формулировкой «за разгул и пьянство». В тот роковой день его полк должен был прилететь на подмосковный аэродром Малина для доукомплектования техникой и людьми. На промежуточном аэродроме Василий Сталин и его подчиненные, четыре героя Советского Союза, подполковник Власов, капитаны Баклан, Гаранин, Котов, а также командир звена лейтенант Шишкин, будущий герой Советского Союза, и инженер по вооружению полка, инженер-капитан Разин, решили порыбачить. Для этого они отправились на речку и стали глушить рыбу гранатами и реактивными снарядами. При броске последнего боеприпаса капитан Разин ошибся, поторопился вывернуть взрыватель. Прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй был ранен тяжело, третий — легко. Тяжелое ранение получил и сын Сталина. Крупный осколок от реактивного снаряда попал в левую стопу, повредил кость. Второй осколок легко задел левую щеку. После трагической рыбалки Василия Сталина понизили в должности до рядового летчика-инструктора 193-го истребительного авиационного полка. Это решение составилось по приказу отца, который сказал, что без его распоряжения никаких командных постов Василию больше не давать. Однако прошло время, гнев отца сменился на милость. В январе 1944 года Василий приступил к исполнению обязанностей инспектора-летчика по технике пилотирования в том же первом гвардейском истребительном авиакорпусе, в котором воевал до ЧП. А в мае того же года он вступил в командование 3-й гвардейской краснознаменной брянской истребительной авиадивизии. С приходом в дивизию нового командира произошел очередной вираж и в судьбе Моресьева. Командованием было принято решение об откомандировании его в распоряжение управления кадров ВВС РККА. Существует версия, что это было сделано с подачи именно Василия Сталина. По другой версии, инициатором перевода Моресьева в Москву выступил командующий ВВС главный маршал авиации Новиков. В связи с чем решили отозвать летчика с фронта? Ответ простой. Война близилась к завершению. Ни у кого не было сомнений в том, что нацистская Германия скоро будет разгромлена. Наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. В полках и соединениях находилось много опытных воздушных бойцов, которые превосходили асов Геринга и тактически, и физически. Держать в летном строю инвалида, каковым являлся Моресьев, уже не было необходимости, тем более что он с честью выполнил свой долг перед Родиной, совершив во имя нее ярчайший человеческий ратный подвиг. Сам же Моресьев честно признавался: летать без ног было тяжело, нагрузки даже для здорового человека запредельные. Он не отказывался от боевых вылетов и не жаловался, но когда ему предложили нелетную должность, дал согласие, хотя, конечно, не хотелось оставлять родной гвардейский полк, к которому прикипел всем сердцем. В середине мая, сдав дела и тепло попрощавшись с боевыми товарищами, Моресьев убыл в Москву.